Глава 7. Ощущения и восприятие. Вопрос. Сколько у нас чувств? Ответ. Многие люди могут назвать осязание, зрение, слух, вкус и обоняние. Однако на самом деле чувств и соответствующих им органов намного больше, а у многих животных есть органы чувств, недоступных человеческому восприятию. Органы чувств доставляют мозгу информацию об окружающем нас мире и о состоянии внутренней среды организма. Если следовать такому определению, то чувств у нас точно больше 5. Начнем с осязания. Кожа располагает специализированными рецепторами, которые реагируют на различные типы стимуляции: растяжение, вибрацию, давление, температуру и боль. Эти рецепторы с помощью своих собственных аксонов посылают в центральную нервную систему информацию о том, что происходит на поверхности кожи. Даже зрение можно разделить на 2 типа – цветовое зрение и восприятие яркости, потому что в сетчатке присутствуют 2 типа светочувствительных рецепторов, из которых одни – колбочки – реагируют на цвет, а другие палочки — на яркость. Можно сказать, что определение числа органов чувств по разнице типов рецепторов просто лишено смысла. Например, вкусовые рецепторы, реагирующие на кислый, сладкий, горький, соленый вкус и вкус юмами, и обонятельные рецепторы, позволяющие различать тысячи запахов, настроены на восприятие определенных по своим свойствам химических веществ. Можно ли говорить о 5 органах вкуса и о тысячах органов обоняния? Однако, независимо от того, как определять орган чувства, мы, несомненно, располагаем другими формами чувств, которые не попадают ни в одну из 5 классических категорий – осязание, зрение, слуха, вкуса и обоняние. Например, чувство равновесия обеспечивается рецепторами в полукружных каналах внутреннего уха. Мы обладаем рецепторами в мышцах, суставах и сухожилиях, которые сообщают нам об ориентации частей тела относительно друг друга. Проприоцептивное чувство. Даже в наших внутренних органах сердце, желудок, легкие, почки — есть рецепторы, которые помогают регулировать такие эмоции, как голод и жажду. Это внутреннее чувство предупреждает нас о возникновении отклонений в организме, например, тем, что мы чувствуем боль при камнях в почках или при инфаркте миокарда. Органы чувств развиты настолько, что позволяют нам чувствовать время. Несмотря на то, что специфические рецепторы этого чувства до сих пор не обнаружены, ощущение времени снабжает нас очень нужной и важной информацией о внешнем мире. Некоторые животные способны ощущать воздействие видов энергии, недоступных человеку. Например, акулы, угри и скаты способны ощущать воздействие электрического поля, а некоторые черепахи и птицы — используют для навигации магнитное поле Земли. Животные могут также чувствовать в большем диапазоне модальностей, доступных и человеческому восприятию. Например, летучие мыши, дельфины и собаки могут слышать в ультразвуковой области. Некоторые бабочки и птицы способны видеть в ультрафиолетовой, а гремучие змеи — в инфракрасной области света. Вопрос. Почему пальцы и лицо более чувствительны, чем голени и спина? Ответ. Кожа — это самый большой орган человеческого тела, весящий приблизительно 4,1 килограмма и имеющий площадь около 1,8 квадратного метра. Этот относительно тонкий тканевой листок прикрывает внутреннюю среду тела, предохраняет наши внутренности от травм и повреждений, задерживает на поверхности болезнетворные микроорганизмы, помогает регулировать температуру тела. Кожа посылает в центральную нервную систему информацию о прикосновениях, давлении, о болевых, химических, холодных и горячих раздражителях, а также о вибрации. Кожа содержит миллионы чувствительных датчиков, рецепторов, реагирующих на стимулы разного типа. Например, одни рецепторы реагируют только на вибрацию, а другие — только на высокую температуру. Каждый чувствительный рецептор имеет аксон, по которому передает информацию о раздражителе в центральную нервную систему, в головной мозг. В головном мозге эта информация в конечном счете достигает первичной соматосенсорной коры, определенной области в теменной доле коры. Информация эта достигает той области соматосенсорной коры, которая представляет ту область тела, которая восприняла раздражение. Другими словами, карта тела создается в головном мозге. Например, нейроны коры мозга, получающие информацию от кисти, расположены рядом с нейронами, отвечающими на стимуляцию предплечья. Представленная в мозге карта человеческого тела является, однако, искаженной. Это не точное, взаимно однозначное соответствие участков кожи и коры мозга. Площадь участка коры, отвечающего за восприятие раздражений с какого-то участка кожи, прямо пропорциональна не площади кожного участка, а плотности рецепторов, расположенных в пределах этого участка. В коже, покрывающей пальцы, кисти и лицо, намного больше рецепторов, чем в коже спины, плеч и ног. Мы более чувствительны к прикосновениям, давлению, боли и температурным воздействиям в области пальцев, кистей и лица, потому что в коре, отвечающей за обработку чувствительной информации с этих участков, содержится очень много нейронов. Можно легко оценить чувствительность кожи с помощью простого дискриминационного теста. Возьмите полоску плотной бумаги и согните ее в форме латинской буквы «У». Теперь прикасайтесь двумя концами к разным участкам кожной поверхности, отмечая, где вы ощущаете прикосновение в двух точках, а где только в одной. Меняйте расстояние между концами согнутой полоски, чтобы убедиться, что разные участки кожи обладают разной плотностью расположения в них рецепторов. Самые чувствительные участки будут характеризоваться наименьшим размахом вашего самодельного циркуля. Вопрос. Почувствую ли я что-нибудь при прикосновении к моему мозгу? Ответ. Мозг можно давить, растягивать, толкать, щипать, вообще делать с ним все, что угодно. Но человек при этом не почувствует ровным счетом ничего. Дело в том, что в ткани мозга отсутствуют тактильные рецепторы. Мозг получает информацию от рецепторов, расположенных во всех частях тела, но сам лишен рецепторов, которые передавали бы мозгу информацию о его собственном состоянии. Чувствительные рецепторы есть в оболочках, твердой, паутинной и мягкой, обволакивающих головной и спинной мозг. Информация о состоянии мозговых оболочек передается в головной мозг по тройничному, блуждающему нервам и шейным спинномозговым нервам. Считается, что в некоторых случаях головная боль вызывается активацией мелких нервных волокон, расположенных в мозговых оболочках. Прикосновение к головному мозгу не вызывает никаких ощущений. Но зато электрическая стимуляция участков мозга вызывает определенные восприятия. Нейрохирурги пользуются этим для картирования функций мозга во время нейрохирургических операций, например, в ходе удаления опухолей. Хирурги должны осторожно удалить только патологически измененную ткань. И чтобы выявить ее, они прикладывают слабые электрические раздражения и наблюдают реакцию пациента. Если, например, применить раздражение к участку соматосенсорной коры, воспринимающей ощущение с определенной части поверхности тела, то больной ощутит именно эту область. Это ощущение часто описывают как ветер, обвивающий конечность, как легкое потирание кожи, как онемение кожи или как ощущение обертывания пальцев материей. Стимуляция речевых центров повлияет на качество речи. Нейрохирурги стараются не повредить эти важные области коры во время операций. Вопрос. Чувствуют ли насекомые боль? Ответ. Испытывает ли боль и ненужные страдания комар, попадающий в зону действия электронного устройства против комаров? Может ли наша совесть оставаться спокойной, потому что комары не чувствуют боли? Согласно определению Международной ассоциации изучения боли, боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с потенциальным или актуальным повреждением тканей и описывается в понятиях такого повреждения. Это определение подразумевает, что боль – это нечто большее, чем раздражение сенсорных рецепторов, реагирующих на повреждение тканей. Насекомые реагируют на очевидные повреждения совершенно не так, как люди и другие животные. Например, насекомое с переломанной конечностью или крылом сохраняет способность к добыванию пищи, спариванию и вообще к нормальному поведению. Некоторые насекомые, например, тараканы, могут неделями и месяцами жить без головы. Однако даже при сохранении головы у насекомых отсутствуют высшие нервные центры, которые необходимы для интерпретации эмоциональной и когнитивной значимости болевых стимулов. Итак, что чувствует комар или муха, когда вы убиваете их шлепком мухобойки? На самом деле мы этого не знаем. Но пусть даже насекомые способны реагировать на повреждающие стимулы и избегать их, они, насекомые, все равно едва ли ощущают боль, во всяком случае так, как ощущают ее люди. Вопрос. Все ли люди чувствуют боль? Ответ. Многие, вероятно, думают, что жизнь без боли была бы просто великолепной. Никаких проклятий при ушибе колена или при укусе осы. Но боль очень важна, потому что она защищает нас от дальнейшего воздействия болевого раздражителя. Без боли мы бы не отдергивали руку от горячей плиты, не лечили бы переломы или криозные зубы. Без лечения в таких случаях можно усугубить поражение и получить вдобавок инфекцию. Люди, страдающие редким заболеванием, врожденной нечувствительностью к боли, не чувствуют ее. Они могут, не чувствуя этого, уколоться булавкой, порезаться ножом или прикусить себе язык. Это никак не повлияет на их настроение и самочувствие. Первые признаки этого заболевания проявляются в раннем детстве, когда ребенок не выказывает никакой болезненной реакции на инъекции, забор крови или травмы глаза. Некоторые дети совершенно не реагируют на воздействие, гарантированно вызывающее сильный ожог. Врожденная нечувствительность к боли – это наследственное заболевание. У людей, рожденных с этой патологией, существует генная мутация, изменяющие транспорт ионов натрия через каналы в мембранах чувствительных нервов. Так как эти каналы не работают, сенсорные нервы не передают в мозг информацию о боли. Таким образом, сигналы об ожогах, язвах и сломанных костях не достигают головного мозга, и больной не предпринимает никаких действий для того, чтобы прекратить воздействие болезнетворного или травмирующего агента. К сожалению, люди, страдающие врожденной нечувствительностью к боли, не доживают, как правило, до среднего возраста, так как часто страдают от повторных травм и тяжелыми расстройствами здоровья. Вопрос. Что такое фантомная боль в конечности? Ответ. После того, как человек теряет конечность, например, в результате ампутации, она, конечность, естественно, отсутствует, но ее мнимое присутствие остается в виде фантомных ощущений. Эти ощущения включают в себя совершенно реальное ощущение присутствия конечности. Ощущение, что она находится в странном, неестественном положении. Бывает чувство покалывания и онемения в отсутствующей конечности, зуд, а в классических случаях ко всему этому добавляется еще и боль. Это очень сильная боль. Она изматывает больного и практически не поддается лечению. Одна из причин того, что фантомную боль трудно подавить, заключается в том, что неясно, где искать источник боли. Определенно, что в культе сохранились поврежденные пучки нервных волокон, но безуспешные попытки ликвидировать боль иссечением этих нервов говорят о том, что это еще не вся история. Представляется, что главная проблема локализована не в культе, а в мозге. Дело в том, что в мозге сохраняется представительство утраченной конечности, а кроме того сохраняются двигательные нейроны, управляющие ее движениями. Когда работа мозга не соответствует зрительному ощущению, которое упорно настаивает на том, что конечность отсутствует, тогда в результате возникает боль. Частичным доказательством этой гипотезы являются сообщения об эффективности некоторых новых методов лечения при фантомных болях. Один из первых таких методов нацелен на рассогласование восприятия. Он заключается в ношении больным зеркального ящика, в котором больной видит отражение своей оставшейся на месте конечности. Таким образом создается зрительная иллюзия присутствия ампутированной конечности. Это может показаться странным, но мнимую конечность больной начинает воспринимать как реальную. В состоянии такого воплощения больной может двигать мнимой конечностью или придать ей более удобное положение, уменьшая таким образом боль. Оказались полезными и другие методы воплощения отсутствующей конечности. Однако недавние исследования показали, что целенаправленная инъекция местного анестетика в периферический нерв может эффективно устранить фантомную боль. Все это позволяет предположить, что окончательное суждение о причинах фантомной боли пока не сложилось. Вопрос. Почему так сильно болят зубы? Ответ. Многие люди страшно боятся ходить к зубным врачам. Но не стоит их бояться, потому что стоматологи — наши друзья. Особенно, когда речь идет о зубной боли. Анатомия зуба — это шедевр искусства природы. Каждый зуб состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой — это эмаль, самый прочный материал человеческого тела. В эмали нет нервных клеток. Под эмалью находится дентин. Дентин пронизан мелкими трубочками, наполненными жидкостью, и специализированными клетками. Есть в дентине и нервные волокна. Эти волокна являются ветвями чувствительных аксонов, расположенных в центре зуба, в его пульпе. Эти аксоны чувствительных клеток пульпы заканчиваются на дендритах тройничного нерва, который и передает импульсы от зуба в головной мозг. Мелкие миелинизированные нервные волокна и такие же мелкие немиелинизированные волокна составляют большую часть аксонов, идущих от зуба. Аксоны этих двух типов передают импульсы двух видов боли. Мелкие миелинизированные волокна передают ощущение острой боли, а немиелинизированные волокна передают сигналы ноющей хронической боли. В зубе также есть небольшое число крупных миелинизированных нервов, которые передают импульсы, не связанные с болевой чувствительностью. Когда в результате кариеса или трещины обнажается дентин, жидкость, наполняющая его трубочки, приходит в движение, и в результате возникает ощущение боли. Точно так же манипуляции на дентине в зубоврачебном кабинете, сверление, обточка и высушивание могут вызвать боль. Боль возникает также в результате инфекции, которая может поразить пульпу зуба. Перед сверлением зуба и другими манипуляциями стоматолог делает укол местного анестетика в ветвь тройничного нерва и блокирует тем самым проведение импульсов по нервным волокнам. Мозг не получает болевых сигналов, а вы, не чувствуя боли, можете расслабиться, пока стоматолог занимается вашим зубом. Вопрос. Что такое синестезия? Ответ. Что если число 5 звучит как низкая нота? И если нечто сладкое вызывает в воображении картину чего-то круглого? Именно так люди с синестезиями воспринимают мир. Так, словно одно чувство влечет за собой другое, объединяясь с ним. Например, человек с синестезией может видеть определенную букву, фигуру или число, окрашенными в какой-то определенный цвет, или, рассматривая эти образы, слышать какие-то звуки, воспринимать запахи или испытывать какие-то иные сенсорные ощущения. Возможны комбинации любых модальностей восприятия. Слово «синестезия» происходит от двух греческих корней – «син» – «вместе» и «эстезия» – «восприятие». Сочетание ощущений, которые испытывают люди с синестезией, сугубо индивидуальны, и у двух людей синестезии почти всегда бывают разными. Другими словами, один человек может считать буквы «К» красными, а другой — синими. Синестезия — это несознательное приписывание одного ощущения другому. Людям с синестезией не приходится задумываться над этим. Они просто воспринимают мир таким. Сочетание ощущений происходит автоматически. Сочетания эти устойчивы и присутствуют всю жизнь. Например, восприятие звучания ноты «до» может сочетаться с ощущением вкуса свежезаваренного кофе. Эти смешанные восприятия часто эмоционально окрашены и доставляют людям с синестезиями большое удовольствие. По разным оценкам, синестезии наблюдаются у одного человека на 100-200 тысяч населения. Некоторые люди с синестезией даже не подозревают о ней, так как думают, что и все остальные воспринимают окружающий мир так же, как они. Женщины обладают синестезией в 3-8 раз чаще, чем мужчины. Среди людей с синестезиями много левшей. Синестезия передается членам одной семьи, поэтому можно думать, что это свойство определяется генетически. Конкретные механизмы возникновения синестезии не вполне понятны. Она может стать результатом пересечения проводящих путей, когда нейроны сенсорной системы одной модальности образуют синапсы с нейронами сенсорной системы другой модальности. Скорее всего, такие неправильные соединения возникают в коре и лимбической системе головного мозга. Вопрос. Что такое галлюцинации? Ответ. Галлюцинации — это мнимые ощущения, кажущиеся абсолютно реальными. Они не тождественны сновидениям, но тоже возникают без воздействия внешних физических стимулов. Галлюцинации могут проявляться во всех сенсорных модальностях — зрение, слух, обоняние, восприятие вкуса и осязание. Но могут быть и более абстрактными. Например, человеку может казаться, что за ним наблюдают, что у него есть какая-то императивная цель, что он обладает какой-то необыкновенной духовностью или трансцендентными способностями. Галлюцинации могут быть простыми. Видение силуэтов или ощущение жужжания, или сложными, звучание музыки или видение человеческих лиц. Галлюцинации могут представлять собой симптом ряда заболеваний, включая эпилепсию, опухоли мозга, деменцию, мигрень, абстиненцию от приема психотропных препаратов или слепоту. Конечно, галлюцинации могут стать результатом приема различных лекарственных средств, как природных, так и синтетических. Некоторые из таких средств применяются тысячи лет во время религиозных ритуалов или для развлечения. Самым распространенным из таких средств является ЛСД, диэтиламид лизергиновой кислоты, который был очень популярен в некоторых молодежных субкультурах в 60-е годы, и который ЦРУ тщательно исследовала с целью его применения в качестве средства контроля сознания. В настоящее время для медицинских целей галлюциногены не используются. Диэтиламид лизергиновой кислоты был первоначально получен из паразита ржи спорыньи, из которой было также получено первое лекарство от мигрени. По какой-то роковой случайности спорынья сыграла жуткую роль в процессе салемских ведьм и в истории французской революции. Галлюцинации возникают в мозге, но он сам не может определить источник ее происхождения. Галлюцинация предстает перед сознанием как реально происходящее событие, поэтому люди не всегда могут понимать, является ли галлюцинацией то, что они видят, слышат или обоняют. Может возникнуть совершенно резонный вопрос. Как я могу сказать, является ли то, что я воспринимаю реальностью, или же сложной галлюцинацией? Однако это скорее философский, нежели научный вопрос. Научный ответ, во всяком случае, отрицательный. Если вас не устраивает такой ответ, посмотрите фильм «Матрица». Достаточно сказать, что если вы видите красные вспышки перед приступом мигрени, то вы скорее поймете, что это галлюцинация, чем если услышите голос, утверждающий, что вы бог. Это, вероятно, симптом шизофрении, и в этом случае больной не понимает, что это галлюцинация. Вопрос. Какова причина цветовой слепоты? Ответ. Для того, чтобы разобраться, почему некоторые люди не могут различать цвета, надо сначала разобраться, почему большинство людей их различает. Попадающий в глаз свет должен пройти через роговицу, зрачок и хрусталик, прежде чем достигнуть сетчатки. Сетчатка содержит светочувствительные, фоторецепторные клетки двух типов – палочки и колбочки. В каждом глазу содержится 5-6 миллионов колбочек и 120-140 миллионов палочек. Палочки отвечают за восприятие яркости освещения и за регистрацию движения видимых предметов и их силуэтов. Однако палочки нечувствительны к цвету. В колбочках есть три типа фоторецепторов, чувствительных к световым лучам трех областей спектра видимого света. Различия в интенсивности реакции этих рецепторов на цвета спектра дают мозгу информацию, достаточную для того, чтобы воспринимать все цвета спектра видимого света. Люди, страдающие цветовой слепотой, дальтонизмом, не могут различать некоторые цвета. Большинство людей, страдающих цветовой слепотой, рождаются с отсутствием какого-то одного типа цветовых рецепторов. В большинстве случаев поражается способность видеть красный и зеленый цвет. Если у человека недостает рецепторов какого-то одного типа, то он воспринимает множество цветов, но путается с оценкой восприятия некоторых цветов. В общей популяции у 8% мужчин и у 1% женщин в сетчатке отсутствуют колбочковые фоторецепторы какого-то одного типа. Неспособность вообще воспринимать цвет встречается очень редко, у 0,001% общей популяции. И есть очень редкое заболевание головного мозга, ахроматопсия, при которой цветовая слепота поражает человека, несмотря на то, что у него нормальные рецепторы колбочек. У больных с ахроматопсией повреждена часть зрительной коры, и мир они воспринимают в оттенках серого цвета, как в черно-белом кино. Цветовое зрение собак напоминает зрение людей с дальтонизмом, неспособность различать красный и зеленый цвета. У собак только два типа колбочек, и они, скорее всего, воспринимают красный цвет как темно-коричневый, а зеленый, желтый и оранжевый как желтый. Вопрос. Что такое юмами? Ответ. В 1908 году японский ученый Кикунае Икеда, 1864-1936 года жизни, выделил из водорослей комбу, аминокислоту, глутамат. Икеда предположил, что глутамат придает пище некий уникальный вкус, который сам Икеда назвал юмами. Юмами описывают как весьма приятный вкус, который чувствуется при употреблении в пищу таких продуктов, как сыр пармезан, мясо, помидоры, водоросли, соевый соус и йогурт. В конце 70-х годов анатомическими и нейрофизиологическими экспериментами было показано, что юмами должен пополнить список сладкого, соленого, горького и кислого вкуса. В сосочках языка, помимо рецепторов, которые активируются сладким, соленым, горьким и кислым вкусом, есть рецепторы, которые реагируют на вкус глутамата. Вы никогда не задумывались над тем, почему вкусовая добавка MSG делает вкус блюд таким приятным? Так вот, MSG — это сокращение от monosodium glutamate, однозамещенная натриевая соль глутаминовой кислоты. Молекулы этого соединения, фактически глутамата, связываются с рецепторами юмами. Глутаматные рецепторы есть и в желудке. Эти рецепторы посылают сигналы в мозг по блуждающему нерву. Мозг же отвечает сигналами, помогающими переваривать поступившие в желудок белки. Вопрос. Есть ли на языке отдельные участки, отвечающие за восприятие того или иного вкуса? Ответ. Вы можете сколь угодно долго рассматривать карту языка в любом учебнике, и она от этого все равно не станет верной. Вы, наверное, видели карту, где область восприятия сладкого находится в передней части языка, область восприятия соленого в боковых его частях, кислого позади соленого, а горького вблизи корня языка. Это очень аккуратные и красивые карты, но они не соответствуют научным фактам. В 1901 году немецкий ученый Давид Паули Хеник опубликовал диссертацию, иллюстрированную картой восприятия вкусов абсолютно одинаковыми сосочками, покрывающими всю поверхность языка и воспринимающими и соленый, и сладкий, и горький, и кислый вкус. Согласно диссертации Хеннига, нет такой части языка, которая была бы чувствительна к какому-то одному определенному вкусу. Все участки могут ощущать все четыре вкуса. Есть, правда, участки более чувствительные и менее чувствительные. Из-за неверной интерпретации и плохого перевода появилась карта с неверными сведениями, и много лет никто не обращал внимания на принципиальную ошибку. Теперь мы знаем, что вкусовые сосочки находятся не только на языке, но и на небе, и на слизистой оболочке щек. Вкусовые сосочки реагируют на все вкусовые модальности, а не на какую-то одну. Кстати, как быть со вкусом юмами, чьи сосочки на картах вовсе не представлены? Вы все еще проявляете скепсис? Попробуйте сами. Возьмите щепотку соли, положите ее на кончик языка, то есть на классическую сладкую зону, и оцените вкус. Или возьмите щепотку сахарного песка, положите его на боковые поверхности языка и оцените вкус. Вопрос. Может ли прослушивание громкой музыки повредить слух? Ответ. Будем надеяться, что вы сейчас не слушаете грохочущую музыку, потому что, да, громкие звуки могут повреждать слух. Слух порождается изменением давления воздуха, колебание которого, давление, приводит в колебательное движение барабанную перепонку. Люди воспринимают как звуки колебания воздуха с частотой от 20 до 20 тысяч герц. Колебания барабанной перепонки передаются на три мелкие косточки в среднем ухе: молоточек, наковальню и стремечко. А косточки передают колебания к волосковым клеткам, находящимся в улитке внутреннего уха. Волоски этих клеток способны генерировать электрические сигналы, которые по слуховому нерву передаются в головной мозг. Наши уши чрезвычайно чувствительны к громким звукам. Сильный шум может повредить и даже убить волосковые клетки. Гибель волосковых клеток означает, что информация о звуке не сможет быть передана в мозг. Согласно американским центрам контроля и предупреждения заболеваемости, 4 миллиона рабочих ежедневно подвергаются воздействию сильного шума на своих рабочих местах. 10 миллионов человек в США страдают тугоухостью вследствие воздействия шума. Каждый год 22 миллиона работников подвергаются воздействию потенциально опасного шума. Интенсивность, громкость и длительность воздействия звука значительно влияют на степень поражения слуха. Например, к повреждению слуха может привести однократное воздействие звука, от взрыва петарды или длительное воздействие шума интенсивного уличного движения. Но отчаиваться все же не стоит. Предупредить нарушение слуха можно, не отказываясь от прослушивания любимой музыки. Теперь вы понимаете риск, связанный с громкой музыкой. Все, что вам надо сделать, это уменьшить громкость и сократить время прослушивания. Если вы пришли на концерт любимой рок-группы, то не садитесь и не становитесь около динамиков. Поищите более тихое место или вставьте в уши заглушки, чтобы защитить нежные волосковые клетки. Если вы считаете, что стали хуже слышать, обратитесь к отоларингологу, который профессионально проверит ваш слух. Вопрос. Почему я не могу пощекотать сам себя? Ответ. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что этот вопрос является серьезной научной проблемой. Почему вы не можете пощекотать сами себя? Так называлась научная статья, опубликованная в журнале Neuro Report. Несмотря на то, что невозможность пощекотать себя не является первоочередной медицинской проблемой, механизмы, отвечающие за этот интересный феномен, могут что-то сказать о том, как именно мы обращаем внимание на события, производимые нами самими, в сравнении с тем, как мы обращаем внимание на действия, которые производит с нами кто-то или что-то. Ученые из университетского колледжа в Лондоне сконструировали робота с рукой, к которой был прикреплен кусок пенопласта, которым эта механическая рука прикасалась к правой кисти испытуемых. В одном варианте опыта испытуемые левой рукой управляли движениями механической руки робота. В другом варианте робот сам манипулировал своей рукой, прикасаясь к кисти испытуемых. Испытуемые сообщали, что когда они сами управляли движениями железной руки, прикосновения были менее щекотливыми и менее приятными, чем если прикосновение осуществлял робот. Кроме того, если увеличивали время, в течение которого испытуемый левой рукой направлял действие механической руки, оттягивая момент прикосновения, то прикосновение казалось более щекотливым. Эти данные позволяют предполагать, что способность предсказать природу стимула, щекочущее прикосновение, приводит к ослаблению этого ощущения. Другими словами, если вы знаете, когда и как вас будут щекотать, то вы ощутите меньшую щекотку. Дальнейшие исследования с применением методов визуализации показали, что за такую особенность восприятия отвечает мозжечок. Активность мозжечка уменьшается, когда человек пытается пощекотать сам себя. Подобные движения, не сопровождающиеся реальным щекотанием, не изменяют активность мозжечка. Обобщая, можно сказать, что мозжечок помогает предсказать природу ощущения, основываясь на анализе движений, которые вызывают данное ощущение. Какая от этого польза? Вероятно, такая способность помогает мозгу выявить разницу между внутренне порождаемыми ощущениями и внешне порождаемыми ощущениями.